Витязь кивнул, соглашаясь с моим предположением, и полез за пазуху. Здесь две склянки. Та, что мутная, поможет ее успокоить на время. Та, что прозрачная, убьет ее без мучений, если ты поймешь, что с задачей тебе не справиться. Я не стал спорить или возмущаться такому предложению. Я и сам уже обдумывал такой вариант, как бы тяжело не было с таким смириться. Что дальше? Если у меня все же получится, как вы доставите ее к себе на родину? Перевалы завалены снегом, а на заставе сейчас тщательно досматривают всех, кто прибывает и покидает княжество. Это уже не твоя забота. Мы справимся. Тебе лишь нужно передать ее нам, здесь же. Мы будем наблюдать и придем следом. И еще, оставишь это в крепости, чтобы на тебя не пало подозрение. А вы, значит, не боитесь? Спросил я, принимая из его рук несколько характерных чешуек брони витязи. Он и так будет нас подозревать, но обвинить ни в чем не сможет. Тем более, что мы не задержимся в княжестве. Хорошо, остался лишь один вопрос. Почему вы так цепляетесь за нее? Гришец посмотрел в сторону, затягивая с ответом, а затем медленно, словно подбирая правильные слова, сказал: «Вы просто не видите ее потенциала, любой другой уже бы сдался, но ее личность сопротивляется, живет, не дает себя поглотить. К тому же я не хочу, чтобы во всем этом копался тот, кто этих знаний недостоин. И прошу, не затягивай, как бы не был силен ее дух, тело скоро не выдержит». Я кивнул и направился прочь. Откладывать это дело я и не собирался. Посвятив весь следующий день подготовке, с рассветом дня второго я уже переступал порог библиотеки, выслушивая ворчание Стродера, которого подняли в такую рань. Ведь он-то надеялся, что с отъездом наставника, наконец-то, сможет вдоволь выспаться, да и вообще будет предоставлен самому себе. А тут случился я. Когда же он увидел, что неотесанный наемник вдруг занял его кресло, то и вовсе не выдержал и зашелся желчью. Я же особо спорить не стал, послушно переместившись на свое привычное место. Тем более, я уже сделал то, ради чего это затеял, невзначай плеснул разбавленной сонной алхимией на ткань спинки и подлокотника. Ждать пришлось долго, наверное, больше часа. У меня уже самого глаза начали чесаться, а смысл прочитанных текстов тут же ускользать. Как бы самому первому не отправиться в царство Морфея. Но близость и непосредственный контакт сделали свое дело. Юный волшебник, наконец, клюнул носом и засопел. Для верности, я капнул пару оставшихся капель ему за ухо. После чего, выждав еще минут 10, надел его ученический плащ, который Стродер картинно сбросил, зайдя в теплое помещение библиотеки. Благо парень в свои годы был довольно высоким, хоть и не таким широкоплечим, а вовсе не заметит разницу. Аккуратно покинув библиотеку, я подгадал момент, когда пара стражников, что охраняла вход в это крыло, отвлеклись на разговор, и уверенным шагом прошел мимо них. Коридоры никто зимой не отапливал, поэтому накинутый на голову капюшон никого смутить был не должен. Но я до последнего ждал окрика, и лишь скрывшись за поворотом, спокойно выдохнул. «Куда дальше?» – спросил я у своего единственного потенциального проводника. «Если он не захочет помогать, то будет куда сложнее. Нужно спуститься ниже». «Что ж, такую лестницу я помнил, вот только куда она ведет?» Периодически проверяя при помощи магии наличие вокруг людей, я продвигался по коридорам. Если бы не это, то миновать незамеченным весь этот путь было бы практически невозможно. Правда, голова уже трещала от поддержания трехмерного образа с сигнатурами всех живых существ, а то и дело попадающихся крыс и мышей я и вовсе уже ненавидел всем сердцем. Наконец, добравшись до ступенек, ведущих в темноту, я на всякий случай прислушался, а потом потянулся поиском живого, чтобы проверить, не наткнусь ли там на неприятности. Вот только голоса я вдруг услышал не снизу, а неподалеку, и они приближались. Мне ничего не оставалось, как довериться интуиции, стараясь ступать бесшумно, спуститься вниз навстречу неизвестности. Меня встретил новый длинный коридор, практически не освещенный в обоих направлениях. По левой стороне виднелись очертания нескольких массивных дверей, может, склады или еще что-то. Лишь впереди маячил одинокий масляный фонарь, света которого едва хватало, чтобы просто не убиться о каменный пол. Мне же это было только на руку. Я не торопился, двигался осторожно, замирая в тени при малейшем шорохе. Если верить голосу, то мне нужно было дойти до того места, где крепость упирается в отвесную скалу ущелья. Очередной пост охраны встретился как раз под тем самым очагом света. Двое парней сидели на небольших тюфяках, набитых соломой, и играли в карты, поочередно бросая их на импровизированный стол, сделанный из большого деревянного ящика. Играли вяло, без азарта. Было видно, что делают они это раз в сотый за сегодня, и лишь потому, что других развлечений на посту не было. Подобраться незаметно, пока горит фонарь, было невозможно. Но что если? Магия преобразования была не похожа на другие аспекты, она работала напрямую с материей и пространством. И стандартного набора человеческих чувств тут было явно недостаточно, как и просто применение заученной техники. Нужен был помощник, проводник, тот, кто видит этот мир несколько иначе. И такой у меня был. Главное только самому с ума не сойти. Поможешь потушить его, как в тот самый первый раз? Далеко. Но я попробую. Ты стал сильнее, ты выдержишь. Я вытянул руку по направлению к цели и сосредоточился на огоньке, что размеренно поедал запасы масла. Тонкая струйка моей энергии потянулась от меня к нему, словно невидимый щуп, а вместе с ним мое желание загасить это пламя. Весь процесс я старался не упустить контроль и не дать слиться нашим «я». Я лишь направлял, оставаясь при этом в стороне от сути процесса. Всю же работу должен был сделать мой нежданный союзник, пусть только и в этом конкретном деле. Волосы взмокли, по спине уже покатился пот, даже тошнота начала подступать к горлу. Столько сил ради этого крошечного огонька. Наконец, язычок пламени трепыхнулся и пропал, погрузив коридор в полную тьму. «Что за?» — чертыхнулся один из стражников. «Ты за уровнем масла следил? А что я-то? А сам-то?» — огрызнулся второй. «Вот хрень, как тут в темноте теперь проверить? Может, просто потух? Попробуй подпалить. Еще бы разглядеть хоть что-нибудь». Пока мужики припирались и выясняли, что им делать, я прошмыгнул мимо, стараясь держаться противоположной от фонаря стены и двигаться тише кошки на охоте. Сегодня я специально оделся так, чтобы ничего не бренчало, а сапоги выбрал с самой мягкой подошвой. В итоге, когда фонарь вновь засиял, я уже отдалился достаточно, чтобы скрыться от глаз в очередной тени. Выждав для верности немного времени и убедившись, что игроки вновь уселись за стол, я преодолел оставшиеся два десятка метров и чуть не сверзился вниз со ступенек. Нет, это не была очередная лестница на этаж ниже, просто в этом месте коридор уходил вниз и, наконец, упирался в скальную породу. По центру обнаружилась деревянная дверь, обитая железными полосками для прочности. «Нам нужно попасть на ту сторону», — голос подтвердил, что мы движемся в верном направлении. Пошарив по поверхности руками, я быстро нашел отверстие под ключ, которого у меня, естественно, не было. Соблазн вновь воспользоваться магией преобразования и превратить в труху дверной замок я отмел. Если даже для простейшего воздействия на огонек мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, то кто его знает, что случится, если я попробую провернуть такое с металлическим замком. Правда, я помнил, как в отряде вепри шептались, что Кромвель обрушил целые ворота, сделав петли крепостных дверей хрупкими и ржавыми. Но то был маг 4 и краткая ступени, да еще и не декоративный, а самый настоящий, проверенный не одним десятком боев. Зато у меня была еще одна склянка, про которую поведал Сивый. У него было время, чтобы разобраться со свойствами остальных таинственных жидкостей, которые мы получили вместе с сумкой коменданта Угрюмой крепости. И теперь, благодаря любопытству и настойчивости бывшего мрачного, у меня была информация о нескольких еще не израсходованных нами алхимических зельях. Действуя в темноте и на ощупь, я достал стеклянную колбу, необычной формы. В отличие от других, она сужалась к своей вершине, образуя тонкий носик, который было удобно приставить к замочной скважине. Влив примерно треть, я стал ждать. Сивый предупреждал, что реакция протекает не очень быстро, и нужно время, чтобы металл стал хрупким. Наконец, я услышал шипение, вступив в реакцию, жидкость начала превращаться в газ, заполняющий собой свободное пространство и заставляющий покрываться мелкими трещинками любые элементы, сделанные из железа. По крайней мере, так было в теории. Как только шипение закончилось, спрятанное до этого момента шило было вставлено в отверстие. Я постарался направить в раскол как можно меньше энергии, ровно столько, сколько вообще было возможно дозировать. Помню, тот же Кромвель говорил, что у меня все отлично с контролем, надеюсь, сейчас мне это поможет сделать работу, не наделав шуму. В замке что-то тихонько тренькнуло, будто надломилось. Аккуратно потянув за ручку, я взмолился, чтобы петли были смазаны и не скрипели. Дверь открывалась медленно, сантиметр за сантиметром, и как только ширины щели стало достаточно, чтобы протиснуться, я прошмыгнул внутрь. Закрывшаяся дверь отделила меня от последних возможных наблюдателей. Абсолютная темень и пугающая неизвестность. Но хотя бы никого живого на всем радиусе, куда я мог дотянуться. Я достал маленький осколок, приобретенный еще в Карпугаре, простой артефакт, который любой одаренный может заставить испускать свет, вливая в него немного силы. Никаких иных скрытых функций он не имел, в отличие от похожего камушка, который был изготовлен Лавлиеном и перекочевал ко мне из кармана бессознательно Стродера. А ведь из-за меня бедный парень оказывается в отключке уже в третий раз. Тусклое сияние подсветило очертания комнаты, судя по всему, вырубленной прямо в камне. Но это оказался своего рода предбанник, с вешалками для плаща и другой верхней одеждой. Из него вели еще три двери. Прямо тайное убежище в недрах скалы, которое Лавлиен сумел пристроить под свои нужды. А ведь здесь может оказаться не только искомое, но и личная библиотека главного мага заставы, его записи, наработки и артефакты. Сильное искушение и такой же сильный риск. «Нет, я здесь не за этим. Которая из них?» – спросил я, подразумевая двери. «Та, что справа, уже близко. Странно, но я не чувствовал ничего живого по ту сторону. Я внимательно ее осмотрел и увидел подозрительный сгусток энергии, питавший весь контур двери. Ловушка, сигнализация, блокировка звуков и живых эманаций, а может все сразу. В любом случае, лезть без подготовки крайне опасно, но и особого выбора нет. Комната оказалась заперта, поэтому пришлось повторить процедуру с замком. Но прежде, чем открывать дверь, я окутал свою руку щитом, придав ему форму, отдаленно напоминающую большую латную рукавицу. Работать с формами и структурой энергетических каркасов у меня получалось все лучше. Как только моя рука пересекла дверной створ, в сотворенный щит вгрызлась запрятанная до этого сила. Не прошло и пары секунд, как мой модернизированный баклер лопнул под ее напором. Я уже хотел отдернуть руку, так как началось потребление амулетного резерва, но тут натиск сошел на нет. Артефакт ловушка разрядился. Не торопясь и ожидая новый подвох, я вошел в комнату. Нет, скорее это было похоже на камеру. И первое, что меня встретило, это запах. Запах нечистоты какой-то мерзости, которую сложно было выразить словами. Трудно было сдержать рвотный позыв, еще труднее заставить себя остаться, а не выскочить обратно. Но тут я увидел ее, изможденное детское тело, прикованное к стене цепями, глаза, смотрящие со страхом и надеждой одновременно. Надеждой не на спасение, а на избавление. «Варфа, ты узнаешь меня?» Ответа не последовало, лишь до предела натянулись цепи, сдерживающие худое и слабое тело, а взгляд растерял всякую надежду. Девочка смотрела на меня с ненавистью, ведь это я доставил ее сюда и обрек на все эти страдания. У меня нет времени на объяснения и уговоры. Если ты доверишься мне, то я постараюсь тебя спасти. Ты все равно ничего не теряешь. Ты же хочешь отсюда выбраться. И снова игнорирование, будто она разучилась говорить, лишь смотрела, не моргая. Черт, повторяю последний раз. Если ты хочешь спастись, то просто выпей это зелье. Я обещаю, что попробую тебя вытащить. Если у меня не получится, то мы скорее всего оба умрем. Ты согласна? Не дожидаясь ответа, я протянул ей открытую склянку так, чтобы она могла ее выпить, но не могла достать до меня. Первое время Варфа не реагировала, все вокруг словно замерло, ожидая ее решения. Даже мое сердце замедлилось, лишь изредка пухая в моей груди, но делала это так громко, что казалось, его стук сейчас слышит вся застава. Вдруг девочка, или тот, кто в данный момент управлял ее телом, наконец приняла решение, подставив открытый рот. Ни медля ни секунды, я влил туда содержимое, стараясь не думать, что буду делать, если оно не подействует. Тело девочки обмякло довольно скоро, но я все же не торопился приближаться, боясь, что это тоже может оказаться притворной ловушкой. Им обоим было за что мстить мне. Убедившись, что сознание на время покинуло это тело, я первым делом освободил ее от цепей. На это ушли остатки алхимии. Только сейчас я заметил, что в зоне досягаемости узника стояло большое ведро воды и второе, наполненное крупой и солониной. Видимо, еда и питье, оставленные магом на время его длительного отсутствия. Дерьмище. Что за скотское отношение, но сейчас не время думать, Время действовать. От девочки и ее одежды так воняло, что пройти с ней незамеченными будет невозможно. Пришлось стянуть с нее остатки изодранной белой туники и обмыть тело водой из ведра. Тут пригодилась одежда из предыдущей комнаты, часть которой пошла на тряпки, а вторая, чтобы укутать в темное хрупкое тело ребенка. Взвалив ее к себе на спину, я аккуратно двинулся обратно, не забыв обронить одну из чешуек грешского доспеха. Наверняка, вмонтированный в дверь артефакт отправил Лавлиену сигнал о вторжении, но тот был уже слишком далеко от заставы, и раньше, чем через сутки не вернется, даже если сразу поспешит обратно. Думаю, что никому другому маг свой секрет бы не доверил. Так много допущений, и если хоть одно из них окажется неверным, то нам вряд ли удастся выбраться из этой переделки живыми. Наша цель находилась этажом выше, поэтому мне предстояло проделать обратный путь до лестницы, а значит потушить фонарь во второй раз. Да что за... Опять за прошедшее время караул не сменился. Ты, может, специально это? А то, как тебе карта не идет, так свет гаснет. Сам подумай, что брешешь. Как я такое могу? Я что, маг что ли? Я даже вздрогнул от такой догадки, но стражник быстро меня успокоил. Да поди фитиль бракованный, всего делов-то. Сейчас опять подпалю, смотри не мухлюй там. Ноги подкашивались, второе применение магии преобразования далось куда тяжелее, кровь стучала в висках, сложно было сосредоточиться, приходилось думать о каждом следующем шаге. Стражник же, напротив, во второй раз сориентировался куда быстрее, достав огниво и принявшись добывать огонь. Но все же мне удалось снова прошмыгнуть незамеченным. Отдышавшись перед лестницей, я поднялся, проверяя по пути наличие патрулей и просто людей, снующих туда-сюда в крепости. Благо, это было не самое людное крыло. Может, именно потому, что его облюбовал главный маг заставы. К тому же в это время основная часть воинов из княжеской дружины либо несла дежурство на стене, либо отрабатывала маневры на плацу. А простым работникам дела нет до людей в плащах, уверенным шагом идущих по своим делам. Так, теперь налево, метров 25-30. Технологическое отверстие для сброса бытового мусора находилось в небольшом углублении недалеко от здешней кухни, и с недавних пор оно тоже охранялось. Я, собственно, так и узнал о его существовании, когда услышал о публичной порке пары умников, вздумавших вместе с поварскими отходами периодически сбрасывать и хорошую еду, естественно, с корыстным умыслом подобрать ее позже и использовать по назначению, но уже в личных целях. Людей наказали, а к дырке в каменной стене приставили одинокого стражника. Пост этот сразу же окрестили мусорным, а службу здесь несли не самые бравые ребята, а наоборот те, кто сам проштрафился. Стоять одному возле дырки в стене, из которой зимой несет холодом, а летом нестерпимой вонью, то еще удовольствие. Вот и проверим, насколько хватит выдержки этого штрафника. В резерве осталось совсем немного, но я не стал жалеть. Сейчас от успеха заклинания зависела вся сегодняшняя операция. Чтобы не попасть в поле видимости, вначале пришлось поддерживать активными сразу две техники, на первом этапе используя поиск живого как целеуказатель. Первобытный страх впился в сознание человека, внушая необоснованную тревогу, стремительно переходящую в паническую атаку. Оставаясь в тени, я аккуратно заглянул за угол, чтобы оценить эффект. Воин вздрогнул, заозирался по сторонам, полез было за оружием, притороченному к поясу, но отдернул руку. Для пущего эффекта, я швырнул вторую оставшуюся у меня чешуйку, и та со звоном прокатилась по каменному полу. В царившей до этого момента тишине это прозвучало как гром среди ясного неба и стало последней каплей для запаниковавшего воина. Тот сначала нерешительно попятился, а потом, уже не сдерживаясь, помчался на поиски хоть кого-то живого и готового разделить с ним накативший на него ужас. Я же, наоборот, немедленно ни секунды, затащил в углубление завернутую в плащ варфу и просунул ее тельце в это круглое оконце ногами вперед. Падать ей было метров 5, и случись такое летом, в бессознательном состоянии она наверняка сломала бы себе шею, но зимой под стену прилично наносила снега, который особо никто не убирал. Лишь несколько бездомных да нищих приходили сюда в поисках пригодных для употребления объедков. Такие люди встречаются везде, даже в сытом и благополучном на первый взгляд княжестве. Но сегодня на этом месте должен был хозяйничать только один оборванец, который тумаками уже разогнал других ждунов. Если бы кто поближе посмотрел на этого голодающего, то сразу бы понял, что здесь что-то неладно. 2 метра роста и кулаки с небольшую тыкву каждый. Но с крепостной стены оценить габариты было сложно, особенно когда сравнивать ни с кем. Зато подранная и потертая хламида не оставляли сомнений в маргинальности копошащегося в снегу и мусоре человека. Гарунар под видом поисков съестного должен был не только избавиться от лишних глаз, но и подготовить место. Проломить насты и вспушить снег для более мягкого падения. Я не удержался и просунул голову в отверстие, чтобы убедиться, что все в порядке. Захоти я спрыгнуть следом, ничего бы не вышло. Оконце было небольшим, и если тело худенькой варфы в него протиснулось, то вот взрослый мужчина уже бы не пролез. Да и конспирация требовала от меня совсем другого маневра. Выцепив взглядом здоровяка, который уже закидывал бессознательную девочку себе в большую заплечную корзину, я отпрянул от стены и отправился обратно в библиотеку. Понадобилось еще минут 10, чтобы, миновав все патрули, очутиться в своем уютном кресле. Плащ мирно спящего Стродера я вернул на место. Действие зелья должно уже подходить к концу, концентрация была низкой, а организм достаточно быстро адаптируется к этой дряни. Пора будить нашего надсмотрщика. Я взял со стола кружку с травяным напитком, который юный ученик пил, до того, как уснул, и вложил ее ему в руку, немного наклонив при этом, после чего открыл самую толстую книгу из найденных в библиотеке и с шумом захлопнул ее обратно. Стродер вздрогнул и естественно пролил на себя содержимое чашки. А, что такое? Вот же, он вскочил с кресла уже с мокрыми штанами, причем пятно красовалось прямо на причинном месте. Только не говори мне, что у тебя недержание, съехидничал я, натянув на лицо самую противную улыбку, на которую был способен, после чего как ни в чем не бывало продолжил чтение. Сердце бешено колотилось, отчего все буквы плясали и не хотели складываться в предложение. Я устал, был истощен, а нервная система, наоборот, возбуждена до предела. Но вместе с тем я чувствовал, что тот пресс, который не давал мне нормально вздохнуть последнее время, наконец ослаб. Я поступил правильно, и это было важнее, чем те последствия, которые наверняка меня ждут уже в ближайшем будущем. Глава 13. Серая хмарь и стылая грязь, которая уже к обеду снова превратится в грязную жижу, не способствовали хорошему настроению. Покидать всегда чистое и убранное поместье сегодня особенно не хотелось. Но дела не отложишь, особенно когда на тебе лежит груз ответственности за один из влиятельнейших домов всей Единой Империи. Госпожа Деневиль поморщилась, почувствовав, как колесо кареты бухнуло в очередную яму, наполненную грязным снегом, смешанным с конским дерьмом. А ведь в золотом доле уже вовсю хозяйничает весна. Не сегодня, так завтра там начнут зеленеть поля и распускаться первые цветы. Да и в Триеме, улицы которого ежедневно драили сотни специально обученных для этого человек, было куда чище. И почему этот самовлюбленный старикан с юношеским лицом отказывается жить в столице? Для чего ей сейчас трястись по всем этим ухабам, рискуя своей безопасностью? Хотя, если быть честной, то, что здесь, что в родовом поместье, шансы встретить наемного убийцу примерно равны. Тем более с ней сейчас охрана из двух десятков лучших бойцов, половина из которых боевые маги. Наконец, послышался такой долгожданный крик кучера Тпруу. «Стой!» И изрядно надоевший скрип колес прекратился, а вместе с ним и тошнотворное раскачивание кабинки. А ведь ей еще обратно сегодня ехать. Лицо от такой мысли скривилось, как от зубной боли, но лишь до того момента, как дверь кареты открылась. На землю уже ступила нераздраженная женщина, а хладнокровная и уверенная в себе глава рода, которую не могла вывести из себя даже грязь, тут же прилипшая к ее сапогам. «Госпожа Деневиль, рад приветствовать вас в поместье. Господин Блурвиль уже ожидает вас. Даже дворецкий у него скорее похож на личного помощника по деликатным делам, чем на мажордома. Одет по-простому, без каких-либо атрибутов и знаков отличия. Такой легко затеряется в толпе клерков или чиновников средней руки. И если что, то никто не сможет определить, кому он служит. Веди и прикажи подать вина. Уже сделано». Мужчина коротко поклонился и развернулся, предлагая следовать за ним. Поместье Блурвиля, аттестованного мастера магии, а потому наследного дворянина империи, было похоже на его же дворецкого. Простое, лаконичное и невычурное. Нет, оно не выглядело дешево или безвкусно, скорее наоборот, бросало вызов павлиньей моде высшей имперской аристократии, из всех сил стремившейся перещеголять своего соседа или конкурента. Возможно, это от того, что Блурвиль не имперец по происхождению. Сама Деневиль познакомилась с ним благодаря Дунвесту во время ее знаковой экспедиции к преддверию бездны. Тот год во многом определил всю ее жизнь. Дверь кабинета открылась, демонстрируя широкий полированный стол и стоящие на нем бокалы, наполненные не ее любимым вином, а именно тем, которое она хотела выпить прямо сейчас. Вот откуда он знал. Белокурый юноша широко улыбнулся, встречая гостью, и жестом предложил присесть напротив. «Думаешь, это сгладит мое настроение от вынужденной поездки? Скажи, ну что за спешка, и почему ты сам не приехал в Триим? На то были причины, о них ты скоро узнаешь. К тому же этому месту я доверяю куда больше. Опять секреты и тайны? Что ж, у тебя ничего другого и нет. Иногда мне кажется, что ты погряз в них настолько, что если тебя заставить пожить хотя бы декаду спокойной жизнью, то ты попросту засохнешь, как рыба без воды. Хах, ты ранишь меня в самое сердце, ведь кроме них у меня еще есть ты. К тому же, хочешь верь, а хочешь нет, но я, между прочим, провел почти 3 дня за решеткой, вкушая местную баланду и думая лишь о тебе. Неужели, это тебе вкус тюремной похлебки обо мне напомнил? Ну вот как вы, женщины, все умеете испортить, такой образ. Хоть роман пиши, а ты, может, уже к делам перейдем, а? Деневиль взяла бокал со стола и с удовольствием сделала глоток. Легкое освежающее вино из золотого дола, цвета солнца, играющего своими лучами на пшеничном поле, с нотками ягод и груш. То, что нужно после утомительной поездки. Как тебе будет угодно, тем более ты, как всегда, права, время нынче дорого нам обходится. Но это не значит, что я не готова послушать твою историю приключений в Железном городе. Мою ли, или же твоего светлого рыцаря Дунвеста? Кстати, он жив-здоров, добрался до княжества. Жаль только, что в статусе цареубийцы. Теперь с ним точно придется разорвать все отношения, включая его возможное общение с сыном. Но ты обещал подробности, и я жду. Бокал пустел по мере того, как добавлялись все новые детали приключений Блурвиля или Хески, под чьей личиной на этот раз он пребывал в Приозерье. Значит, опять зайцы, ты же еще тогда знал, что они тебе пригодятся? Да, знать мне не дано, уклончиво ответил маг. Просто я могу видеть чуть больше возможных вариантов. А я вот эти твои ниточки так разглядеть и не смогла, что еще раз говорит о том, что все твои попытки тщетны, и мастером мне никогда не стать. Ну нет, мы так просто не сдадимся. Тем более, что наша поддержка командора Люциуса открывает новые возможности для моих исследований. Как там, кстати, у него дела? До его победы осталось недолго, вероломный дядя короля разбит, весь север, включая Илиим, в руках ордена. Его цепной пес, капитан Крест, ведет рыцарей на юг, на родовые земли заговорщиков. Кстати, поговаривают, что он достиг таки 4 и краткой ступени, и стал вторым, кому это удалось. Даже странно, что Люциус кому-то позволил встать всего на ступеньку ниже себя. Ему нужны союзники. Как бы силен он ни был, в одиночку войну не выиграть. За крестом идет половина рыцарей, да и в ордене у него хорошая репутация, куда лучше, чем у самого командора. В закатном королевстве жрецы, не меньшая сила, чем армия. За ними стоит народ, а без поддержки простого люда гражданскую войну не выиграть. Вот только она закончится, и вместо союзника этот параноик будет видеть в капитане лишь очередную угрозу. Нам это не помешает. Свое мы попросим, как только победа будет у него в руках. Деневиль не стала спорить, лишь взглядом намекнула магу, что было бы неплохо наполнить ее бокал снова. «Давай вернемся к этому Мазаю», — предложила она, взяв снова заигравший золотом напиток. «Если он нам больше не нужен, то лучше избавиться от него. Он слишком много знает, еще о большем догадывается. Есть у тебя кто-то на примете в солнечной заставе, кому по силам такая работа?» «Конечно, есть. Вот только, боюсь, это будет опрометчивый поступок. Отчего же? Снова твои линии и ниточки, и что же на их концах? На этот раз, видимо, это не мои ниточки. А кого же? Самого императора?» — предположила Деневиль и охнула, картинно прижимая руку к своему открытому рту. «Не поясничай», — одернул ее маг, — «тем более, когда упоминаешь его имя. На этот раз он тут ни при чем, но кто знает. И все же, о ком речь? Вчера я получил письмо от магистра Протируса. Это который объявил свой личный нейтралитет на время гражданской войны закатников? Он самый. И что же он от нас хочет? Просто уведомляет, что некий наемник Мазай ему кое-что должен, и пока он этот долг не вернет, магистр не рекомендует причинять ему какой бы то ни было вред, способный помешать это сделать. «Да ладно, не шутишь? Да что это за человек такой? И как он успел во столько дел вляпаться? Это все? Нет. Еще господин Протерус просит нас об одолжении. Разве магистры просят?» Не сдержала удивления Деневиль. «Конечно. Просто я не помню случаев, чтобы им кто-то отказывал. И что же он просит?» «О, сущий пустяк!» — отмахнулся маг. «Всего лишь, чтобы мы помогли правильно собрать отряд по спасению грозового княжества. Какой еще, к черту, отряд?» Вежливый, но настойчивый стук в дверь прервал разговор. «Входи!» — скомандовал Блурвиль, впуская своего помощника. «Господин!» — прибыл кузен госпожи Деневиль. «Он просит об аудиенции. Что ж, проводи его в кабинет», — разрешил маг, с ехидцей поглядывая на удивленное лицо своей гости. «Нам с госпожой Деневиль не терпится послушать, что же нам хочет поведать главный маг солнечной заставы». Весна ворвалась в княжество стремительными ручьями и радостным щебетанием птиц. Еще дней 10 назад парни месили мокрый снег во дворе под чутким руководством Сивова и Дункара, а сегодня все подсохло, и того и гляди полезет первая трава. Недаром долина, которую запирала застава, называлась Солнечной. За те 3 декады, что минули с вызволения Варфы, с нами, к счастью, ничего не приключилось. Но это не значит, что мы сидели сложа руки. Наоборот, передышка позволила нам утрясти уйму дела и залатать кучу дыр. Все были при деле, на всех была ответственность, и не было похоже, чтобы кто-то из моих людей не был этому рад. А ведь некоторые поначалу воспринимали мою идею с делегированием как навязанную им непрофильную работу. Но ощущение причастности к общему делу и своевременная похвала начальства, сдобренная надбавкой к жалованию, поменяли такое отношение. Организовать детский приют на базе храма Теара возле Заречной было хорошей идеей. Во-первых, мое первое впечатление о его настоятеле подтвердилось, и человеком он оказался хорошим, пусть и не сильно набожным. При условии финансирования он согласился выделить часть пустующих помещений и силами своих людей и активных прихожан превратил их в пригодное для проживания место. Во-вторых, Заречная – большая и зажиточная деревня, а люди в сельской местности куда ближе воспринимают чужое горе, нежели городские. В итоге больше половины детей разобрали по семьям, маленьких, так и вовсе всех. Еще 2 мальчишек постарше и посмышленнее забрали к себе мы. Они у нас были вроде посыльных, бегали по всей Солнечной с записками и поручениями. Их это полностью устраивало, ведь что может быть желаннее для 10-летнего пацана, чем возможность кичиться тем, что он состоит в отряде самых настоящих наемников. А если к этому добавить периодические уроки от Дункара, который иногда даже давал им возможность подержать самый настоящий меч, за это они готовы были выполнять любую работу. Правда, остальные 50 детей все же приходилось содержать, и с учетом строительства и прочего материального обеспечения обходилось это недешево. Помогли спонсоры, которых нашел Харки. И что удивительное, первыми из них стали глава кузнечного квартала, который просто выложил 2 золотых, и уважаемая Барма, хозяйка дома удовольствий. Тот спонтанный спор не прошел даром и помог Харки завязать отношения с обоими. Хотя в случае с ним, скорее всего, о случайности говорить не приходится. Как бы то ни было, с каждой серебрушки, оставленной клиентами в увеселительном доме 10 медиков теперь шло на содержание приюта, о чем Барма не стеснялась говорить всем своим посетителям. Это уже я ее надоумил о таком пиар-ходе. В итоге, прибыли у нее стало только больше, люди охотнее предавались греху, зная, что часть этих денег пойдет на благое дело. Ну а далее, прослышав, что детям помогают даже наемники и шлюхи, нашлись и те, кто тоже решил помочь, причем по той же схеме, то есть с возможностью транслировать это своим клиентам. Насколько хватит запала, я не знал, но по крайней мере на ближайшее время вопросы финансирования остро не стоял. Пруст и Шуст тоже не сидели на месте и подобрались 2 десятка кандидатов, чуть больше половины из которых мы с Дункаром акцептовали. Сейчас они проходили подготовку и формировали 2 новых десятка. Один должен был возглавить Сивый, а второй – братья. Разделить их не получалось ни под каким предлогом, поэтому я решил оставить как есть и посмотреть, что будет. Правда, надбавку за должность десятника я между ними тоже поделил поровну. Мы даже взяли и выполнили 2 контрактов, и хоть заплатили за них нам немного, зато была возможность посмотреть в деле новобранцев. Боевых столкновений не случилось, чему лично я был только рад, но даже обычная совместная работа в походе уже могла показать немало. В итоге 2 пришлось досрочно отчислить, благо у всех были стандартные условия, предполагающие 3 декады испытательного срока. Вообще, сначала я подумывал покинуть княжество с первым торговым караваном в Греш, как только сойдет снег в горах и откроется большой перевал. Если честно, мне не очень-то хотелось встречаться с Лавлиеном, и не только из-за того, что он мог заподозрить, и скорее всего заподозрит, меня в исчезновении Варфы, но и потому что его поступок мне казался омерзительным, и я не знал, как теперь мне иметь с ним дела, какие цели преследовал маг, вел ли он работу по избавлению девочки от сродства или же действовал в своих личных интересах, я не знал, но то, что я видел, уже не вырезать из памяти, с людьми так не обращаются, вот только сбежать, означает сознаться, да и снова бросить все, что было нажито, не так-то просто. Щедрых покупателей на наши активы на фоне возможной войны с приозерцами найти будет очень непросто. Стук в дверь выдернул меня из раздумий, и судя по его деликатности, это один из наших посыльных. «Заходи». Мальчишка с привычным для меня именем Макар уважительно поклонился и аккуратно положил на стол запечатанный конверт. «Что это у тебя?» – спросил я его. «Письмо из гильдии», – не разгибаясь, ответил он. «А ведь с другими зайцами он так спину не гнет». И в целом ведет себя куда свободнее. Эх, вот оно, тяжкое командирское бремя. Письмо я вижу, на лице что, упал, выдал Макар и хотел было уже развернуться, но я его остановил. Нет, так дело не пойдет. Ты забыл, кто я ложь за лигу чувствую. А ну говори, как есть. Мальчишка испуганно вздрогнул, но отпираться не стал. Да ничего особенного, получил по морде от тех, кто старше. Был бы у меня хотя бы тренировочный меч, я бы им... показал, и снова нет, получил по морде не просто мальчишка Макар, а член отряда «Бешеные зайцы», а значит, вместе с тобой по этой морде получил и я, так что я жду подробностей. Подходя к гильдии наемников, я не мог не обратить внимания на образовавшееся здесь столпотворение. Конечно, ему было далеко до той толкотни, что была возле конторы в Железном городе, но все же непривычно было видеть почти 500 людей, ждущих, что им объявят. Письма из гильдии пришли всем командирам свободных отрядов, и нетрудно было догадаться, кто хочет выступить нанимателем. За последние дни только слепой бы не заметил прибывающих в заставу солдат из княжеской дружины, на что половина из жителей Солнечной вздыхала с облегчением, а другая, что была поумнее, поглядывала с озабоченностью и на всякий случай паковала самые необходимые вещи, хоть и меньшим ручейком, но на запах предстоящей войны собирались и наемники. Те, что не поддались соблазну выступить на стороне Казантира и предпочли остаться по эту сторону стены, но было их куда меньше. Вон те, Макар пальцем ткнул на сбившихся в кучку подростков, которая пришла поглазеть на собравшихся тут вооруженных людей. Хотя парочке из них уже впору было самим зарабатывать на жизнь, вон тому кудрявому так точно, он же не моложе Зефа, да и одет по-походному. Вон тот бил, остальные смеялись, указующий перст упал как раз на него. Что ж, время есть, чтобы провести небольшую воспитательную беседу. Эй, грозные воины, чего кучкуетесь? Наниматься пришли, а тебе чего надо? Иди своей дорогой. Вежливости в голосе подростков не было от слова совсем. Сейчас пойду обязательно. Только выясню, кто вот этого мальца поколотил, и сразу пойду. Ао, да это же наш зайчонок. Нажаловался что ли папочке? Ты смотри, а то ведь может выйти худо, и твоему папаше достанется. И тебе потом проходу не будет. А ты чего вылупился? По морде захотел? Это он уже мне. В целом, понятно, что-то вроде дворовой банды, а этот у них за главного. И куда родители смотрят? Ну допустим захотел, что дальше? Ну так подставляй, у меня удар поставлен, вон у своего спроси. Кудрявый заржал, а остальные, как водится, подхватили этот гиений смех. А не засышь? Спросил его я. А чего мне штаны марать? Я же не рохля тебе цеховая. И в поле не горбачусь, я наемник, ясно тебе, и если надо, то не только кулаками могу, но и острым железом. Что, сука, усек, ао, так вот оно что, это у нас, оказывается, целый наемник нарисовался, видимо, вступил в отряд, а остальные пришли его провожать, тоже, небось, грезит потом по его стопам пойти, надеются, что он поможет их пристроить, ну, я ясно, и чем же уважаемому наемнику не угодил этот мальчуган? Спросил его я, лезет куда не просит, прямо как ты, да много пыжится, все зайцев каких-то поминал, вот и получил по ушам, и снова смех без причины, ну хорошо, давай, бей, я немного наклонился вперед, подставляя лицо под удар. «Ты что, думаешь, не вмажу? Ну ты это зря, сейчас как». Но удара так и не последовало, вместо этого он весь переменился в лице, ножки задрожали, а вместо угроз пошло сплошное заикание. Еще секунда, и по штанам начало растекаться пятно мочи. «Хм, удачно получилось», — оговорил, «не засышь», — усмехнулся я, возвращаясь в исходное положение и убирая действие заклинания. «Я-я-т-т-е-е-еще-по-пожалели-ешь». Тут он сорвался в бег, разнося вокруг неприятный запах. Еще и сиранул, походу. «Ну а вы, будущие грозные воители, уясните на будущее», — обратился я к притихшим младшикам. «Прежде чем махать кулаками, и уж тем более чем-то острым, следует побольше узнать о вашем противнике. Надеюсь, урок понятен, тогда расходитесь». Я на долю секунды создал каркас баклера и тут же схлопнул его, распугав пацанов резким звуком. Те словно только этого и ждали, рванув в разные стороны. «Спасибо», — поблагодарил Макар. «Но я бы и сам, мне бы только меч деревянный». Шевеление в рядах собравшихся наемников подсказало мне, что пора выдвигаться поближе. Как я и предполагал, в обозначенный в записке срок последовало объявление. Князь готов взять на контракт всех наемников, что прибыли в солнечную заставу. Условия публично не озвучивались, их предстояло выяснить в частном порядке с гильдейскими чиновниками. Оно и понятно, наемничья братья. Это очень разношерстная компания. Опыт, амуниция, наличие лошадей и магов. Тут и голодранцев полно, и хороших бойцов хватает. Всех под один контракт не загонишь. Особняком стояли буресветы, они, считай, та же армия в миниатюре, большой слаженный отряд, да и к князю лояльны. Скорее всего встанут плечом к плечу с его дружиной и будут охранять заставу. А вот остальными отрядами поменьше будут затыкать дыры, и некоторые из них будут дурно пахнуть. Устраивает ли это зайцев? Вряд ли. Но послушать, что предложат, все же можно. Авось, найдется и для нас приличная работа. Не зря же мы так себя прорекламировали, дважды. Для тебя контракта нет, было первое, что я услышал, когда вошел в кабинет к главе гильдии. Как это нет, опешил я. А вот так, нет и все. Велено ничего тебе не предлагать. Кем это велено, уточнил я. Не скажу, то большой секрет, но тебя хотел видеть Ратимир. Смешно, похвалил его я за эту попытку пошутить. Ну и где мне его искать? Да в крепости, где же еще? Маг наш этим утром вернулся, говорят, подкрепление откуда-то привез. Понятно, хотя на самом деле ничего понятно мне не было, идти туда ну вот совсем не хотелось, но придется. Ратимир нашелся на этот раз у себя, а не в библиотеке мага. В отличие от оной тут был большой стол с подробной картой Солнечной долины. Не только поселения и дороги, но и с десяток малых горных перевалов были обозначены на ней отдельными линиями. Я так жадно вцепился в нее взглядом, пытаясь запомнить как можно больше, что даже не сразу услышал вопрос сотника. «Что?» – переспросил я. «Еще раз заставишь меня повторять, и я вышвырну тебя вон. Сколько у тебя сейчас людей?» «Два десятка». «Что?» – решил увеличить отряд, чтобы подзаработать на княжеском контракте. «Ты, Мазай, не заяц, а хитрый лис. Я тебя насквозь вижу. За твоих новобранцев я добавлять не стану. Пойдут по обычному жалованию рядовых наемников. Ясно? Ну, во-первых, все они опытные ребята. Салак я себе в отряд брать не стал. Можешь сам убедиться, для тебя мой двор открыт. Приходи, посмотри, как парни с оружием работают. А во-вторых, я даже не знаю, сколько это, жалование рядового наемника. Мне тут в гильдии сказали, что для меня контрактов нет. Видите ли, какой-то господин взял и запретил со мной работать. Немыслимо. Не поясничай, все ты понял уже. Для тебя есть особое предложение. Вы пополните ряды наших немногочисленных союзников. Станете их мечом и щитом, будете охранять и беречь. В общем, что-то вроде их личной гвардии. Но почему мы? Выделите им два десятка из дружины, куда солиднее получится. Да это уж точно не моя идея была. Но их главный почему-то решил выбрать именно тебя. И откуда он про тебя вообще знает, я вот уже и не уверен даже, могу я все еще тебя вздернуть, или уже нет. А то у тебя в знакомых такие люди, что, кажется, проще смириться с твоей наглостью, чем иметь потом с ними дело. Вот только я одно понять не могу, какого мы должны охранять наших союзников, да еще и платить за это из своего кармана сраным наемникам. Не кричи на всю заставу, Ратимир. Лавлиен появился за моей спиной абсолютно бесшумно, заставив меня вздрогнуть. Польза от этого подкрепления будет, и немалая. А Мазая он выбрал неспроста. Мой друг ему доверяет. Ну а я доверяю ему и его интуиции. Вот так просто, все на доверии, с иронией спросил бывший сотник, который сам уже почему-то командовал полноценной тысячей. Можно подумать, у него секретов нет. Ну почему же, возразил главный маг, наемники на доверии не работают, им контракты подавай. Ведь так, Мазай, истинно так, не стал я спорить. И желательно понятные и прозрачные, как воды стылого озера, сквозь которые отчетливо видны отблески затонувших в нем золотых монет. Ратимир раздраженно фыркнул, не оценив мою аналогию. «Если ты думаешь, что у меня тут горы золота, которые я готов раздавать направо и налево, то ты ошибаешься. Война, знаешь ли, затратное дело. Война, а разве она уже объявлена?» – удивился я. «Это формальность, декада, может две, и Казантир двинет войска. Они уже стоят лагерем в 20 лигах от ущелья. Тогда прошу вас прекратить этот фарс, господин Ратимир, обращаться к нему на «ты», мне расхотелось. Если вы не готовы сделать хорошие предложения, то не стоит тянуть время. Вы сами сказали, что как минимум декада у меня еще есть. Сбежать решил, командир заставы сжал кулаки до побелевших костяшек, переметнуться на сторону захватчиков. Я жду предложения. Патриотические речи лучше оставить для дружины и ополчения. Наемники сражаются за деньги, все это знают. Но подписав контракт, зайцы всегда честно выполняют его условия. И это тоже всем известно. Видя, что Ратимир уже готов выйти из себя, маг решил взять инициативу в свои руки. «Успокойтесь оба», — Лавлиен достал небрежно исчерканный лист бумаги. «Контракт на 100 дней, с возможностью пролонгации. Оплата из расчета 2 серебра в декаду за каждого рядового, 4 за каждого десятника, 8 за неаттестованного лекаря и 15 за мага 2 ступени. Внутри отряда сам распределишь кому и сколько, можешь хоть все себе забрать. Выплата жалования каждые 2 декады. По окончании всего срока зайцы получат еще 30 золотых сверху. Доволен, считал я быстро, а потому, прикинув расклад, кивнул. Почти 80 золотых за 100 дней, хорошие деньги. Можно попробовать поторговаться, конечно, но красная и злая морда Ратимира отбила все желание. Чувствую, еще чуть-чуть, и он передумает иметь со мной дело. Когда приступать? И что конкретно мы должны делать? Задачи тебе будет ставить наш гость. Его шатер найдешь на излучине, там уже ставит лагерь для прибывшего подкрепления. Ему я и передам финальный контракт, прочитаешь, подпишешь. Сплошные загадки. Ну да бог с ними, пока моей подписи и печати нигде не стоит. А значит, я все еще могу отказаться и увести парней из заставы, где определенно станет жарко уже в ближайшее время. Тогда я могу идти, да, но задержись ненадолго за дверью, у меня к тебе есть разговор. А вот это уже куда хуже. Разговаривать наедине с Лавлиеном мне совсем не хотелось. Ничего хорошего он мне не расскажет. Остается надеяться на свою защиту, дарованную мне Эмаликом. Выйдя за дверь, я прикрыл ее и привалился к шершавой стене, стараясь собрать мысли в кучу и подготовить продуманную линию защиты. Что-то не так, голос внутри появился как всегда внезапно. Я чувствую грязь отрекшегося. Что ты хочешь этим сказать? Лавлиен спутался с Ковином? Нет, метки у мага нет, как нет в нем и его силы. Но, будь осторожен, отрекшийся обратил на него свой взор. А значит, случайно может увидеть и нас. Что ж, держаться подальше от этого мага не противоречит моим планам на ближайшее будущее. Пару минут спустя, дверь открылась вновь, пропуская Лавлиена в коридор. Не говоря ни слова, он направился прочь, жестом приказывая следовать за ним. Лишь когда мы отдалились на достаточное расстояние, он перешел к делу. «Ты встречался с грешцами, это не было вопросом, скорее утверждением. Это не запрещено», — ответил я, — «дважды. А вот это уже хуже. Если про первый раз маг мог узнать от самих грешцев, когда они пришли к нему с предложением, то вот про второй. Или он блефует? Дважды? Нет, гораздо чаще. Пересекался с ними и здесь, и в Карпугаре. Серьезные ребята, нам бы не помешала помощь таких наемников. Мне доложили, что они пробрались в крепость. Как раз в тот день, когда ты посещал мою библиотеку. Скажу на чистоту, в совпадение я не верю. А я на это отвечу, что понятия не имею, о чем ты. Лавлиен остановился, заставляя и меня замедлить шаг. Повтори еще раз, приказал он, а я почувствовал давление, побуждающее меня говорить правду. Лавлиен, сильный маг аспекта контроля, близкий к рангу мастера, и его попытка была ощутимой, но до того же магистра Протируса ему было далеко. Повторяю еще раз, я понятия не имею, о чем вы, господин Лавлиен, и с этим товарищем понебратских отношений тоже больше уже не будет. А вместе с тем заявляю, что очередная попытка надавить своей силой заставит меня окончательно передумать иметь хоть какие-то дела с вами. Лавлиен, ничего на это не ответив, неторопливо направился к себе, напоследок недобро стрельнув в меня взглядом. Не поверил. Так может лучше и мне не играть с огнем и все-таки покинуть княжество, пока еще не поздно. Глава 14. Лагерь подмоги, пришедший с Лавлиеном, особняком раскинулся по другую сторону реки, подальше от лишних глаз и ушей. Череда палаток на расчищенной поляне не имела ни стягов, ни других знаков отличий. Ничего того, что могло бы связать прибывших бойцов с Единой Империей или любым другим государством. Да тут и было-то с полсотни человек, это если на первый взгляд. А приглядевшись, так и вовсе меньше насчитаешь. Судя по некоторым особо добротным шатрам, обитали в них люди высокого статуса, и вряд ли они делили ограниченную жилплощадь с кем-то еще. Найти нужный не составило особого труда. Первый же боец уверенно показал, куда идти, более того, доложил о моем прибытии, получив разрешение, откинул предо мной полог. Внутри все оказалось привычно и знакомо. Хотя сам шатер и походная мебель были однозначно другими, но вот расстановка и антураж совсем не изменились. Как и сам хозяин, ни на йоту не постаревший за прошедший год. Он все так же сидел за своим столом и привычным жестом почесывал свою седую щетину. «Господин Кромвель, рад снова вас видеть. Привет и тебе. Откуда столько напускной вежливости? Мне казалось, мы еще тогда определили рамки нашего общения, и в них ты не стеснялся обращаться ко мне просто по имени. Общение с благородными в последнее время у меня что-то не заладилось. Они то и дело пересматривают мой статус в зависимости от текущей конъюнктуры. Если им что-то от меня нужно, то мы друзья, а как что-то нужно мне, то грозятся вздернуть. Ты про Лавлиена и Ратимира. Ну так они же наследные аристократы. Кровь благородных предков не дает им покоя и заставляет пыжиться сверх меры. Считай это у них врожденное. Я же, совсем другое дело, статусом чуть краше бастарда. Так что при необходимости эти двое могут и меня потыкать носом, как котенка в лужу. Сомневаюсь, что посмеют. Кто захочет, чтобы ему вскипятили его благородные яйца? Кромвель на это одобрительно кивнул, без слов давая понять, что действительно не позволит так с собой обращаться. Как бы то ни было, давай без этой твоей фальшивой вежливости. Тем более, это я настоял, чтобы моей охраной занимался твой отряд. И чего этот Ратимир так надулся, ума не приложу. Как скажешь, а по поводу командира заставы, думаю, у него просто трудное время выдалось. Вместо 300 бойцов в его распоряжении теперь больше 1000. Война на носу, а тут строптивый наемник за бесплатно работать не хочет. Да, контракт я твой посмотрел, уж извини, но мне тоже было интересно, во сколько обходится найм бешеных зайцев. Растешь, а вот кольцо, я смотрю, ты не носишь, как и ты, парировал я. Зачем раскрывать все карты? Скромность – сильное оружие. Хорошие слова. Маг пододвинул ко мне лежащий на столе контракт. Не против, если его посмотрит мой помощник? Спросил я после беглого прочтения. Вот у тебя уже и помощник есть, и лекарь, и 20 бойцов. Поговаривают, один из них так и вовсе чуть ли не 20 лет в мрачных отрядах прослужил. Да и сам ты маг второй ступени. Ты зря времени не терял. Ага, а еще собака. Вот я и думаю, что наниматель мог бы побольше предложить за такую работу. Не переживай, предложу. Думаю, мне еще есть, чему тебя поучить. Так что жду завтра с подписанным контрактом. А сейчас задавай самые важные вопросы и ступай, мне нужно разобраться с делами в лагере. Времени действительно мало, хорошая погода отнюдь не нам играет на руку. Выйдя за порог, я в очередной раз за день чертыхнулся. Вот же, опять попался на этот крючок с наживкой в виде новых знаний. Но думаю, оно того стоит. На базе, или, как ее звали все наши, заячьи конторе, по стечению обстоятельств оказались почти все. Лишь братьев не было, отбывших пару дней назад до Заречной со своей пятеркой новобранцев. Охраняли обоз по контракту, да заодно должны были передать очередной взнос в приют. Но завтра должны уже вернуться. Кстати, свою собаку Шуст захватил с собой. Он вообще старался с ней не расставаться. Оказалось, что этот бродячий пес действительно его спас, когда он по пьяни провалился под тонкий речной лед. Захотел освежить лицо, зачерпнув холодной воды из полыньи, да и застрял, наполовину оказавшись подо льдом. Умная псина ухватила отворот плаща и вытащила на берег продрогшего парня. Когда он увидел, что та жмется и виновато прячет морду, будто боится, что ее накажут за такой поступок, пьяное, а оттого податливое сердце сурового наемника дрогнуло, и он, окрестив малышом немаленького такого песеля, забрал его домой, то есть к нам. Я хотел было выгнать, но завертелся с делами, а потом уже оказалось поздно. Этот лохматый гад успел втереться в доверие ко всей нашей банде, даже к Ланите, на людях ругающей его за разносимую по двору грязь и тайком балующей его остатками ужина. Собрав людей во дворе, так как в моем кабинете для подобного рода совещаний уже не хватало места, я без предисловий обрадовал всех, что мы готовы подписаться на долгосрочную работу. Услышав про Кромвеля, Гарунар и Колтун одобрительно закачали головами. Они не понаслышке знали, что быть под боком у сильного боевого мага – не такая уж плохая идея. Его вряд ли бросит в самое пекло, а если даже придется повоевать, то куда надежнее это делать, если знаешь, что на твоей стороне такое орудие смерти. Кто еще в лагере, и кому они подчиняются? Харки же, как всегда, проницательно смотрел в суть дела. Три десятка бойцов и десяток магов. Маги 2 и краткая и 3 и краткая ступени, но все боевые или с опытом службы в гвардии. Про бойцов сказано, что это свободные наемники, но видел я пару из них, вранье это. Либо выходцы из имперских легионов, либо из гвардии какого-то имперского рода. Скорее второе, так как экипировка хоть и без нашивок, но слишком уж дорогая и при этом не особо потертая. Маги, серьезная сила, вслух рассуждал Дункар. А вот горстка даже хороших вояк вряд ли качнут чашу весов в нашу сторону. Тут и 300 мало что решат. Их задача не сражаться, а защищать магов, чтобы те могли сосредоточиться на деле и, выложившись полностью, уйти под прикрытие пехоты. Эту же работу предстоит выполнить и нам, а точнее позволить господину Кромвелю обрушить свою мощь на врагов князя, и в случае необходимости вытащить его с поля боя. Любой ценой. Все замолчали. Новички, потому что еще не освоились достаточно, чтобы иметь право голоса, а мои ближники, потому что переваривали сказанное. Они-то хорошо помнили, что все наши контракты на первый взгляд не выглядели опасными, но по факту превращались в испытания силы и духа. А тут почти прямым текстом говорят, что будет жарко, и хрен его знает, все ли выживут. Может, на этот раз наоборот сработает? Словно прочитав мои мысли, с надеждой пробормотал Колтун. «Даже не рассчитывай», — тихо ответил ему Харки. «Ответ надо дать завтра. Раст, изучи контракт, подготовь предложение для бойцов и ко мне на стол. Как братья вернутся, будем голосовать. А сейчас разойдитесь, пошепчитесь, да на боковую». Раздав указания, сам я собирался спокойно помедитировать. Думаю, в ближайшем времени мне это вряд ли удастся. Мое вдумчивое созерцание собственного я и намеченных векторов развития в грубой форме прервали женские крики. И что удивительно, оба звенящих сейчас ненавистью голоса казались мне хорошо знакомыми. Да что происходит, не контора наемников, а бордель какой-то. Ты еще кто такая, кто тебя вообще сюда впустил? Не твоего ума дело, кто надо, тот и впустил. Еще я у дворовой девки не спрашивала, могу я войти, или нет. У кого ты совсем ополоумила, худосочная недоросль? Уймись уже, и выметайся, тебе здесь не рады. А ты откуда знаешь, рад он мне будет или нет? Может, у него лучше спросим? Да кто обрадуется такой мелкой поживе? Ты на табуретку хоть встань, а то видно плохо. Зато ты, я смотрю, корова дойная. Много молока-то даешь, тебя для этого тут держат или для чего другого? Ах ты, а ты, вот ты кто? Вломившийся Колтун окончательно вывел меня из транса, не дав дослушать встречные аргументы. «Мазай, у нас беда», — выпалил он. «Я ж думал, как лучше сделать, сюрприз там для тебя, а тут вон оно как вышло. Угу, оно вообще так часто с сюрпризами получается. Пойдем, пока дом не разнесли». Сам я, шагая в сторону столовой, откуда, собственно, и слышались голоса, продолжающие сыпать друг в друга оскорблениями, не знал, то ли радоваться, то ли начинать паниковать, то ли просто удивляться, как вообще такое произошло. Но, как бы то ни было, когда я вошел в зал и увидел невысокую стройную девичью фигурку, то не сдержал улыбки. «Здравствуй, ничего умнее я придумать не смог». Марика застыла на полуслове, причем матерном, и медленно обернулась в мою сторону. Ее щеки, и без того красные от ругани и спора, залили с новой силой от обжигающего стыда. Наверное, не так она себе представляла нашу встречу, Не в таком образе базарной хабалки должна была предстать предо мной. По одежде, прическе, макияжу было заметно, что готовилась. А тут вот такое представление. «Здравствуй», — чересчур скромно ответила она, растеряв где-то весь свой запал.